Глава 7. Утро было серо-голубым, полным запахов уличного шума и удивительных переливов света, словно создавала его фантазия какого-то одного человека. Пруста, например. Кто-то там наверху управлял гигантской бесхитростной машиной мира, подгонял друг другу с умением, пылкостью и искусством истинного художника тучи и ветер, гудки автобусов и запах лилий. Для Эдуара, который не верил в Бога, такое ощущение гармонии было доказательством существования искусства. Он лежал в постели один, закрыв глаза от счастья. Ему было странно, что его жизнь, жизнь, которая шла как бы рядом и которую он всегда видел в профиль, вдруг остановилась, повернулась к нему лицом и неожиданно призналась. «Ну да, я существую. И существует искусство, красота, гармония. А тебе предназначено описать их, перевести на язык людей и убедить всех, что они существуют». Ощущение огромного счастья, смешанного с бессилием, охватило Эдуара. Ему хотелось возблагодарить небо за возможность писать и в то же время переломать все карандаши. Хотелось никого не любить и чтобы его больше не любили. Хотелось стать как можно умнее, восприимчивее и оставаться таковым, внимательным, жадным, готовым все заметить, все понять и переложить на слова. Сначала для себя, затем для других. Конечно, переложение для других будет в какой-то мере фальшивым, потому что слова, собранные воедино, всегда предают. Но он, соединив эти слова на лад по своему произволу, обретет в них свою истину. Больше того, он уже знал, что разница между тем, что ему хотелось бы высказать, и тем, что у него в конце концов получалось, как бы он ни старался эту разницу уменьшить, и есть его стиль, его голос, и, может быть, его талант. Слова были его господами, и они же были его слугами. Он чувствовал, что зачастую в жизни он был для других всего лишь огорчительным или огорченным партнером в плохой реалистической пьесе, где все мы, живущие, вынуждены играть серьезно или поверхностно, в зависимости от того, какой выдался день. Он знал, что, общаясь с людьми, он всего лишь невнятно бормочет, постоянно ошибается и попадает в просак, а потом досадует на себя за свои ошибки. Но потом, чуть позже, стоило ему остаться у себя в комнате с чистым листом бумаги наедине, как кони его воображения пускались в галоп под звуки невидимых скрипок. И разве важно, что кони не настоящие, а скрипки иной раз звучали фальшиво? Они влекли его за собой, и жизнь снова становилась подлинной, наполнялась смыслом и токами крови. И тогда, будто в толщу вод, он бросался в воду. Он погружался в темные глубины своего сознания, похожие на моряка-подводника, неистового и невидящего. На поверхности оставались только его тело, голова, руки, лежащие на столе. И еще его взгляд, если бы ему помешали. Взгляд, не отражающий ничего, кроме того, что он видит перископ своего воображения, того, что никто другой не сможет увидеть вместо него. Он один расшифрует запутанные темные знаки, которые его рука, будто рука телеграфиста в состоянии каталепсии, начертает на бумаге. Потом, конечно, ему вновь придется воссоединиться со своим телом, руками, взглядом, воссоединиться с другими людьми и, как они говорят, опять окунуться в жизнь. И вот в этот миг, когда он почувствует, что вновь выплывает на поверхность, хотя все еще охвачен грезами, увидит себя вынырнувшим после глубокого погружения на пустынную и бесцветную поверхность реальной жизни. Единственный остров среди ужасающего океана реальной жизни будет называться Беатрис. По крайней мере, единственный, где он может высадиться, потому что подле нее, отдаваясь любви так же, как он отдавался писательству, он грезил, а значит жил. Все остальное время он пребывал в своей оболочке и в своем времени, на которое взирал со страхом и искренней доброжелательностью. Так что все это ясно чувствовали, но причину определяли неверно. «Ты все еще со своими персонажами, да?» — спрашивали они. «В своих историях?» И снисходительно улыбались. Эдуард, радуясь такому благородному оправданию, охотно соглашался. На самом деле он думал о своих героях только тогда, когда работал. Обычно в голове у него крутился какой-то путанный, нескладный фильм. «Мешанина!» Слепленная из обрывков стихов, музыкальных фраз, неудачных реплик и безвыходных положений, которые нравились ему своей безвыходностью. Беатрис в них всегда играла главную роль. Он не мечтал о том, что спасет ее из пламени и усадит к себе на колени, безумно влюбленная в него. Никогда. Сама по себе реальность была теперь так ослепительна, что, несмотря на все сомнения и страхи, он не желал ничего прибавлять к ней ни на йоту. Он не хотел, чтобы эта реальность менялась, напротив, желал, чтобы она длилась без конца. Пусть будет ни лучше, ни хуже, ибо, что ни говори, не может быть ничего лучше Беатрис в его объятиях и ничего хуже той же Беатрис, покидающей их, вырывающейся из них. И то, и другое происходило по 10 раз за день. Упоение, затем обвал. Он дрожал при мысли, что в этот прекрасный хаос ворвется нечто чуждое. Падение затормозится, а путаница упрочится. Он хотел, чтобы внутри безумного волчка, которым стала его страсть, ничто не менялось. Ни она, ни он. Между тем в Париж пришла весна. Беатрис должна была вернуться на следующий день. Гастроли закончились, а он был здесь, у нее дома. Читал у открытого окна и был совершенно счастлив. Более того, он знал, что совершенно счастлив. Он мог еще понежиться в ее постели или встать, забраться в гамак и почитать газету. В маленьком садике, примыкавшем к ее квартире на первом этаже, Беатрис повесила 2 гамака и поставила металлический столик, который был столь же мрачен зимой, как романтичен летом. Эдуард обожал этот уголок. Еще он мог позвонить своему другу Николя и пойти с ним пообедать туда, где его будут расспрашивать о Беатрис. Теперь, где бы он ни появлялся, его расспрашивали о Беатрис. И это наполняло его радостью. Или встретиться с Куртом в театре и посидеть на одной из тех ожесточенных и кропотливых репетициях, секрет которых был известен только Курту. Он мог и поработать, но стоило ему подумать о работе, тысячи нитей привязывали его вдруг к кровати, как старика. Лень, сомнения, страх, бессилие, покорность, головокружение. Ему нужно было перепрыгнуть через все эти пылающие обручи, как собачонки в цирке, чтобы добраться до своего героя Фредерика. «Хорошо вам, пишите, что хотите, вы свободны». О да, иногда он и им желал такой же свободы. Свободы получать от самого себя пощечины, потому что дело не ладилось, хоть плачь. Вошла горничная Беатрис, тихая Катрин, прозванная Кати. Она питала слабость к Эдуару. Кати знала всех любовников Беатрис на протяжении 10 лет и привыкла оценивать их прежде всего по их обходительности и щедрости. Очевидная чувствительность Эдуара умиляла ее, и поскольку она предвидела скорый разрыв, она обращалась с ним как сестра милосердия. Увидев эту опрятно одетую 60-летнюю женщину в своей кровати в 1 часу дня, Эдуард смутился и выбрал самый суровый из своих планов. Он пойдет повидается с Куртом и всерьез потолкует с ним о своей пьесе. Увидеть отражение Фредерика в глазах другого, ощутить, что Фредерик существует уже помимо автора, что он не призрак, это успокоит Эдуара и даст ему силы продолжить работу. Кроме Курта, он ни с кем не мог поговорить о Фредерике. Эдуард чувствовал, что Беатрис ничего не поймет его героя, что она из другого теста и сотворена по-иному, и был в отчаянии, как будто обязан был представить друг другу обожаемую любовницу и враждебно настроенного брата. Он чувствовал, что Фредерик не нравился бы Беатрис, и, что более любопытно, не был уверен, что Беатрис понравилась бы Фредерику. Возможность их встречи в маленькой гостиной, например, приводила его в ужас и смятение. Эдуард понял, что бредит, посмеялся над собой и встал. Зрительный зал был маленький, темный, а на пустой сцене склокоченные актеры и актриса, видимо, чего-то ждали. В первом ряду в темноте сидел Курт ван Эрк и тоже чего-то ждал. Эдуард положил руку ему на плечо и молча сел рядом. Он знал этот прием Курта. Главное — тишина. Позволить актерам поразмышлять, дать возможность подумать. Иногда, правда, у Эдуара возникала мысль, что актеры используют такие паузы, чтобы подумать о чем-то совсем другом. И еще одна, кощунственная. Что о другом думает и сам Курт? Тем не менее, он знал, что лучше не нарушать эту тишину. И подумал было, что его присутствие неуместно. Курт репетировал пьесу одного довольно заумного чешского автора. Пьесу, которую Эдуард читал и перечитывал с трудом, хотя находил в ней определенные достоинства. Ему было интересно посмотреть, что же Курт сумеет с ней сделать. «То, что тебе непонятно, чего тебе не видно, то я и ставлю». «По обыкновению», — говорил Курт. «Для меня важно только то, что между строк». Сам Эдуард склонялся к мысли, что как раз строчки-то самые важные и есть. Но он знал, что подобное представление несколько примитивно, как ему не раз объясняли. Но, в общем, ему было все равно. Как только написанные им слова обретали живую интонацию, устраивавшую его, а образ получал физический облик, он был доволен. Ему казалось, что все зависит от актеров, от их таланта, а режиссер только уточняет кое-что в ролях, указывает актерам, как входить и выходить, и объясняет непонятное, если это необходимо. Но об этом Эдуард больше не заикался, боясь прослыть эгоистом, слепцом, ретроградом, как называл его разъяренный Курт. Их взаимная искренняя привязанность им самим казалась порой необъяснимой. Через 2 минуты Эдуард откровенно заскучал. На улице было так весело, солнце светило так ярко. Что он здесь делает в темноте среди этих людей, впавших в прострацию? Курт, наверное, почувствовал его настроение и встал. «Начали», — сказал он. Актеры заняли свои места, и девушка, маленькая блондинка с усталым лицом, повернулась к партнеру. «Куда ты хочешь уехать?» — спросила она. «У тебя нет билета, нет ничего? Билета нет не только в жизнь, но даже на автобус». Склокоченный молодой человек явно рассердился. «Это правда, билета у меня нет и никогда не было, я вообще человек без билета». «Стоп!» — голос Курта звучал повелительно. «Подожди, Жан-Жак. Когда ты говоришь, что у тебя нет билета в жизнь, ты понимаешь, почему его нет? Твой герой — шизофреник или просто слабовольный человек, как тебе кажется? Ты думал об этом? А ты, Армандо, когда говоришь, что у него нет билета, сочувствуешь ему или упрекаешь?» «Не знаю», — сказала та, кого он назвал Армандой. «Скажи лучше сам». «Ну, а ты-то как считаешь?» — допытывался Курт. Она посмотрела на партнера, потом на Курта и вяло пожала плечами. «Ладно, подумайте еще и постарайтесь все-таки понять», — заключил Курт. «Может быть, стоит перечитать текст. Я вернусь через 10 минут». Он повел Эдуара в бистро напротив и стал ворчать. «Мысли мои ли дело? 10 читок. Потом я 20 раз объяснял им, что к чему. Мы репетируем уже целую неделю, и вот результат». «Малышка смотрится неплохо», — промямлил Эдуар из чистой вежливости. «Что у тебя?» — перебил его Курт. «Давай о главном. Как твоя пьеса?» Но у Эдуара вдруг пропало всякое желание говорить о Фредерике. Луч солнца осветил кафе, заискрился в кружке с пивом в руках сидящего возле стойки толстяка, ободрил приунывших пинчук, заиграл на блестящих столах и ручках. Фредерик жил в теплой глубине авторского сознания. Фредерику не нужен был еще кто-то, чтобы жить. Сердце Эдуара на секунду наполнилось гордостью, чувством собственности и тайны. «Продвигается», — сказал он. «Продвигается». И приложил палец к губам. Жест, который, как он знал, не позволит Курту в соответствии с неписанными законами общения настаивать. Слава богу, что существует высокопарная до комичности условность, именуемая «тайное творчество», за которой с высокомерным и стыдливым видом могли укрыться даже такие скромные авторы, как он, Эдуар. «Я и не настаиваю», — сказал Курт. «Что ж, тогда...» И он сдержал или сделал вид, что сдержал легкий зевок. «Как твои амурные дела?» «Хорошо», — ответил Эдуард в том же легком тоне. «Все хорошо. Если тебе нечего мне сказать ни о работе, ни о личной жизни, о чем ты собирался говорить?» С легким упреком спросил Курт. «Я зашел повидать тебя», — ответил Эдуард невинно, «и совсем не хотел тебе мешать». Воцарилась тишина, и они посмотрели друг на друга. Эдуард, который уже раз рассеянно отметил про себя, что у Курта очень низкие брови, волевой подбородок, голубые глаза и квадратные ладони, руки рабочего, как он любил говорить, и что он кажется раздраженным. «Я проходил мимо», — повторил он, — «поскольку дел у меня нет». «Но мы-то, мы репетируем», — сказал Курт. «Пожалуйста, прости меня», — сказал Эдуард, поднимаясь. Курт взял его за рукав и заставил снова сесть. «Я не сержусь», — сказал он и протянул Эдуару руку. «Все окей. Я рад, что ты зашел. Но мне нужно с тобой поговорить». Тут он выдержал очень длинную паузу, как в своих мизансценах. «Твоя Беатрис — пустое место. Как актриса она еще куда ни шло. Но для тебя... тебя она пустое место». «Но...» — сказал опешив Эдуар. «Мне лучше знать». «Нет», — ответил Курт. «Ты еще ребенок и не знаешь ровно ничего. Скажи, к примеру, что ты делал целых 3 месяца? Ты что-нибудь написал?» «Да, одну сцену», — ответил Эдуард. «Но я часто думал о пьесе, уверяю тебя». «Между 2 свиданиями, не так ли? Когда мадам Беатрис Вальмон оставляла тебя на время. а как хорошо начиналась работа над этой пьесой. Пора бы ей уже и закончиться. Но из-за какой-то бабы... Эдуард словно окаменел. Если Курт и дружил с мальчишкой, то теперь он не хочет понять, что благодаря Беатрис мальчишка стал взрослым. И еще ему был неприятен фальшивый и грубый тон Курта. Эдуард терпеть не мог разговоров о бабах, о славных малых и о крутых мужиках. «Ты понимаешь, что значит работать?» — повторил Курт. «Понимаю», — спокойно ответил Эдуард. Встал и вышел. Он шагал большими шагами по улице, стараясь успокоиться и перестать злиться. Ноги сами несли его к дому. Дому, где его ждал беспорядок, платье Беатрисы, ее духи, ее постель, их гамаки и чистые листы бумаги. Он никому не позволит встать между ним и этим домом. И все-таки ему было немного грустно. Курт как-никак был одним из лучших его друзей вместе с... С кем еще вместе, собственно? Он шел и перебирал в память имена тех, с кем проводил время. Делился переживаниями, мыслями, порой делил постель. Пытался отыскать в памяти лицо, голос хоть одного человека в огромной человеческой комедии своего прошлого. Но видел только безымянных статистов. Крылатый путник в перенаселенной пустыне, он спалил все зеленые огни, все пешеходные дорожки, которые некогда чтил. Единственное движение, чьи правила он отныне будет чтить, это ток его собственной крови. Да, он знал, что значит работать, и мог бы объяснить это Курту. Работать совсем не значит заставлять бестолковых козлов отпущения мямлить текст, написанный другими. Эдуард как раз и понимает, что значит работать. И как только Беатрис вернется, он познакомит ее с Фредериком.